Глава 33. До дома родителей демона добираться пришлось все же порталом. От нас шарахались все извозчики, потому что лошади становились на дыбы, даже не видя Нарру от одного ее присутствия. После перемещения я повисла на Джаре, хватая ртом воздух и едва справляясь с приступом накатившей тошноты. «А вот и дети!» — радостно произнесла вышедшая к нам леди Дерин, едва мы появились в просторном холле дома. Оценив мое позеленевшее лицо, она быстро дала распоряжение элементалю, и уже через минуту мне в руку всунули запотевший стакан с плавающими дольками лимона. «Бедная девочка, выпей, тебя отпустит. Первое время тяжело, но со временем к этому способу перемещения привыкаешь. Почему вы не взяли экипаж?» «Из-за Нарры лошади словно с ума сходят», — пояснил Джар, заботливо поддерживая меня и провожая в гостиную, где усадил на диван. Я кивнула вставшему при моем появлении Вальду и маленькими глоточками стала пить. Взбунтовавшийся желудок постепенно отпускала. «Попроси у отца артефакт отвода глаз для Зарочки. Он маскирует и запах. Я думаю, на первое время это решит проблему поездок в город», — произнесла леди Дерин. «А у меня даже на сердце потеплело. Зарочка! Не тварь, не гадость!» Она с такой нежностью это произнесла, что было понятно. Моего фамильяра она приняла безоговорочно, не то что мои соседки по комнате. У меня даже слезы навернулись на глаза, настолько я расчувствовалась. Просто устала за день от того, как все шарахаются от Зары, а тут словно действительно дома оказалась. Где мне рады? Я всхлипнула, всполошив всех. «Рада, что с тобой?» Джар обеспокоенно заглядывал в глаза, да и леди Дерин встревожилась. «Простите, нервы. Просто мои соседки по комнате сказали, что не желают жить со мной в одной комнате из-за Зары, боятся, что она на них ночью нападет». «Что за глупости?» — уверенно произнесла леди Дерин. «Хотя знаешь что, тогда же лучше. Переселяйся в мой домик, что на территории Академии. Это успокоит всех насчет соседства с Наррой. Днем я тебе и с учебой помогу, если надо, и познакомимся поближе, а ночевать меня Джар сюда переносить будет». Я нервно покосилась на демона. «Это получается, что мы с ним каждый вечер встречаться будем?» «Это неудобно!» «Ерунда! Сейчас же позвоню ректору и утрясу этот вопрос», — произнесла эльфийка, стремительно выходя из гостиной. «Это у них семейное, быстро решать любые вопросы», — поняла я. «Мам, а отец дома?» — спросил вдогонку Джар. «Был, но его вызвал к себе император. Надеюсь, успеет к ужину, иначе ему не поздоровится». А я вот надеялась, что не успеет. Кажется, пора бояться. В прошлой встрече меня обручили. Сегодня я уже переезжаю к леди Дерин, а завтра что? Свадьба? Хотя, если честно, ее предложение пришлось кстати и решало мою проблему, иначе не представляла даже, где ночевать сегодня. Найла с Сибилой были настроены решительно. «Рада, позволь принести мои поздравления с вашей помолвкой. Я рад, что Джарру понадобилось не так много времени, чтобы по достоинству оценить такую девушку, как ты», — произнес Вальд, подходя к нам. Сделал попытку поцеловать мне руку, но был тут же оттеснен демоном. «Вот даже не думай слюнявить ей руки. Достаточно словесного поздравления». «Поверить не могу. Ты что, и ко мне ревнуешь?» — с веселым изумлением произнес Вальд. «А тебе будет приятно, начни я твою принцессу за руки хватать». Вальд изменился в лице, и, кажется, они поняли друг друга. «Ой, а я вот только начала осознавать масштабы чувства собственности у высших демонов. Залпом допила воду из стакана, а то мне опять поплохело». «Ну вот, все решено. Радочка, сегодня же переезжаешь ко мне. Джар поможет с вещами», — радостно сообщила вернувшаяся леди Дерин. Что-либо ответить помешал раздавшийся мелодичный перезвон. «А вот и Хамсфержендвальд, и похоже, что не один», — сообщила нам хозяйка дома и поспешила встречать гостей. «Откуда она знает?» — удивилась я. «Защита дома сообщила о чужаке», — пояснил Джар, замирая рядом со мной и с любопытством поглядывая на дверь. Заре все это не слишком нравилось, поэтому она нырнула в сумочку, сшитую мной специально для нее, и оттуда уже высунула головку, проворчала что-то по-нарочье. «Ваше Величество!» — вдруг послышался звонкий голос леди Дерин. «Это такая честь, прошу вас!» Мы с Джаром дружно переглянулись. Я на всякий случай помотала головой. «Да нет, не может быть!» «Шаги! Я на слух определила, что идут трое. Двери в гостиную распахнулись, и... Я тихо икнула и начала заваливаться на Джарра. Тот незаметно поддержал меня и шепнул. «Я тут». Вот словно легче от этого стало, ага. Я круглыми глазами смотрела на того, кто правил Асдором. Сам император. Мама моя! Лично! Да мне никто в Васильках не поверит! «Ваше Величество!» Джар отвесил поклон. Я машинально сделала реверанс и с теплотой вспомнила уроки Лориэль. Это благодаря им узнала, как присесть правильно, как не запутаться в ногах, как не упасть. Вот картина бы была. «Поздравляю, поздравляю с парой!» Голос у императора оказался звучный, густой. И очень подходил этому пусть и не молодому, но крепкому мужчине с темными волосами, где уже поблескивала седина. Темно-серые глаза императора пробежались по мне, а затем замерли на Заре. Та величие момента не осознала и тихо зашипела. Я в ответ в панике зашипела на нее, чтобы не смело шипеть на его величество. «Какие звуки!» — умилился тот, продолжая пожирать взглядом мою Нарру. «Смекаешь, да?» Это отец Джара по-свойски положил руку на плечо императора. Я опять икнула. Шипеть уже не осмеливалась, да у меня и голос пропал. «Да», — закивал император. «Это же просто прорыв. Нарры не приручаются. Но фамильяры. Мы этот вариант даже не рассматривали. Просто представь, взвод ведьм с наррами в качестве фамильяров. Они врага на части будут рвать. Надо только брать новорожденных». «Извините», — пискнула я. Леди Дерин опустила поднятую было руку и кивнула мне с улыбкой. Кажется, она собиралась озвучить ту же мысль, что и я. «Да, дитя мое», — кивнул император, а сам потянулся к Заре. Та подобной фамильярности не стерпела, и быть бы императору укушенным, если бы не хорошая реакция. Он успел отдернуть руку и засмеялся. «Настоящая Нарра. Так что ты хотела сказать?» «Новорожденных не выйдет», — сообщила я, чувствуя, что покраснела, как помидор. «Они же еще не могут почувствовать связку с ведьмой. Месяца 2-3, уже нормально». «А какого возраста ваша Нарра?» «Месяца 3,5 примерно». «Великолепно!» — выдохнул император. «Честное слово, я впервые видела кого-то, кто так увлечен наррами. Вон едва ли не кругами ходит, так и норовит потрогать». Зара его не подпускала, шипела. Я страдала от невоспитанности фамильяра. Император же был в восторге. На меня обрушился шквал вопросов о том, почему я выбрала именно Зару, как она себя вела до обряда, почему Зара меня не кусает, что она ест, почему не воняет, станет ли ядовитой. Я старалась отвечать подробно и уже ощущала себя неким знатоком нарров. «Ладно», — император вроде удовлетворился расспросом, «не стану отвлекать вас от семейного застолья. Да и меня уже ждут. Хамс Ферженвальд, спасибо за такой приятный сюрприз. Радислава, вы чудо». Мне поцеловали руку, отчего я снова едва не повалилась на Джарра. Тот выглядел недовольным, но императору ничего не сказал. Тем более его величество, сразу видно было, интересовало только Зара. На меня само он взглянул ну раза два максимум, и то мельком, как на приложение к Нарре. Я же поняла, что могу выдохнуть спокойно, только когда император ушел. Ну или почти спокойно. Все же ожидался ужин с высшими. Кто бы мне сказал еще неделю назад, что я окажусь в такой вот компании? Спасибо тебе, Ларри, за помощь с правилами этикета. Надеюсь, мы с тобой останемся подругами. К счастью, к столу не подавали 7 вилок и так далее. Ну а с одной я вполне себе управляюсь. Скажи, Радочка, заговорила леди Дерин, когда принесли десерт. «У тебя дома невесту приезжают сватать? Какие у вас обычаи?» Она улыбнулась. «Надеюсь, нам не придется лезть на деревья?» Я порадовалась, что не успела отхлебнуть свой напиток. «Сватают. На деревья не надо. А вам зачем?» Вырвалось у меня испуганно. «Надо соблюдать обычаи», — строго сообщила Дерин. «С обеих сторон», — кивнул лорд Зауронский. «Прибудем к тебе на родину, посватаемся как положено. Вы, конечно, свадьбу все равно сыграете, но надо поступить по совести. Я представила лица родных. Многочисленные обмороки, инфаркты и побеги в лес. Думаю, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Джар кашлянул и проговорил. «Давайте не спешить, а? Дайте нам свыкнуться с мыслью о помолвке. Мы только начали узнавать друг друга». «Не спешить? Все же это у тебя больше от эльфов, с их склонностью к долгим ухаживаниям, чем от демонов». С разочарованием констатировал лорд Зауронский. «Да я, едва осознав, что твоя мать моя пара, в тот же день сделал ее своей женой». «Да-да, а потом обложился томами по эльфийскому этикету и зубрил его, учась ухаживать по всем правилам», — парировала леди Дерин. «Не дави на детей, они сами разберутся в своих отношениях». «Вы хотя бы целовались? Уже пробовали снять проклятие?» С надеждой посмотрел на нас лорд Зауронский, вгоняя меня в краску. «Отец!» «Радочка, как же так? Вы же обещали приложить все усилия, чтобы избавить от проклятия!» Обратился он уже ко мне. От смущения я готова была провалиться сквозь землю. Спас меня вызов по его кристаллу. «Хамс Ферженвальд, не за столом!» «Прошу прощения!» Он поднялся и вышел. «Рада! Не обращайте внимания. К сожалению, терпение и такт — не самые сильные стороны моего супруга». «Я все слышу!» — донеслось до нас. «К счастью, у него много других достоинств», — быстро добавила она, с улыбкой косясь на закрытые двери. «Без капли страха. Я бы даже сказала, что с любовью. Вынуждена признать, что леди Дерин ничуть не боится своего грозного супруга». «Предлагаю перейти в гостиную», — предложила она. «Радочка, а у меня для вас подарок». «Для меня и Джарра?» — всполошилась я. «Просто после ее выбора белья я уже настороженно относилась к подаркам». Мы перешли в гостиную, и леди Дерин протянула мне небольшую коробку, перевязанную красной лентой. Я развязала бант и открыла. «Сумочка? Муфта? Не понять. Нечто овальной формы из кожи стального цвета с белым мехом внутри». Круглое отверстие с одной стороны и по бокам кожаные ленты. По одной из них шли металлические кольца, а на конце другой небольшая серебряная роза на стебле. «Это для Зары сделали на заказ. Не всегда удобно держать ее на руках. Можешь повязать на талию или носить через плечо, чтобы руки были свободны. Давай помогу. Можно регулировать нужную длину». Она перекинула мне кожаные ленты через плечо и, продев розу через кольцо, закрепила длину. Зара тут же нырнула в свой новый домик, повозилась там, являя нам то спину, то хвост, а потом улеглась, довольно высунув голову. «Спасибо». Что-либо еще я сказать не успела. Вернулся очень озабоченный лорд Зауронский. «Что-то случилось?» — спросила леди Дерин. «Виланд сообщил, что сегодня 8 адептов не вернулись из города, нарушив комендантский час. Из них 5 девушек с ведьмовского факультета. Попросил помочь с поисками по моим каналам. Не хочет пока поднимать шум. И без этого проверок хватает». «Я с тобой!» — решительно произнесла мама Джара. «Я тоже с вами!» — вызвался Вальд. «Перенесу порталом опоздавших, если что». «Джар, а вы возвращайтесь. Помоги Раде с переездом!» — сказала леди Дерин. «Я могу и сама. Джар, лучше ты тоже в поисках помоги». «Он в Академии нужнее. Опросит друзей пропавших, если что», — возразил лорд Зауронский. «В этом был смысл. Со своим адепты будут откровеннее, чем с преподавателями». «Да, хорошо. Имена есть?» «Еще не передали. Я сообщу». Расстались мы скомканно. Лорд Зауронский обнял супругу, и оба исчезли в портале. За ними шагнул в портал и Вальд. «Про артефакт забыл спросить», — хлопнул себя по лбу Джар. «Прости. Придется порталом». «Ничего страшного. Сейчас лучше быстрее попасть в Академию. Как думаешь, с ними что-то случилось?» «Вряд ли. Удивлен, что только 8 опоздали. После нападения нарров многие планировали сегодня в городе расслабиться», — отозвался Джар, открывая портал. Его слова успокоили. Шаг, и мы уже оказались в Академии. Я судорожно вдохнула прохладный воздух, справляясь со взбунтовавшимися внутренностями. Ноги подкашивались, голова кружилась, и пришлось прислониться к высшему в поисках опоры. «Ты как?» «Нормально. Сейчас давай немного постоим». Я уткнулась в его грудь, стараясь прийти в себя. Демон обнял меня, поддерживая и не торопя. Постепенно дурнота отступала и становилась лучше. Тук-тук. Тук-тук. Мерный стук его сердца был хорошо слышен под моей щекой в окружающей тишине и рождал странное чувство. Не думала, что когда-нибудь окажусь к нему настолько близко. А то, что он станет моим женихом, даже представить не могла в самой буйной фантазии. Я приоткрыла глаза и определила, что Джар перенес нас на одну из тенистых аллей, неподалеку от корпуса общежития. Так странно. Обычно столько адептов вечером гуляет, а тут никого, только шелест листвы, склонившихся над ними деревьев. От этого лишь сильнее ощущается наше уединение, словно мы остались во всем мире одни. Как назло, в памяти всплыл вопрос его отца насчет поцелуев. Я ведь и правда обещала приложить все усилия для снятия проклятия. Может, пора начинать пробовать? Джар несмело нарушила молчание, приподнимая голову и ловя его взгляд. Готова идти. При этом он даже не пошевелился и не выпустил из объятий, явно никуда не торопясь. Выглядел расслабленно, словно был готов стоять так вечно. Это придало мне смелости продолжить. «Я готова попробовать». «Что?» — все еще не понимал демон. «Поцелуй», — запнувшись, произнесла я, стремительно теряя смелость. Он изменился в лице и выглядел настолько ошарашенным, что я засмущалась. И чтобы еще больше не оконфузиться и не взять свои слова обратно, зажмурилась и вытянула губы трубочкой. Мгновения тянулись бесконечно, и ничего не происходило. «Ну давай же!» Мысленно подгоняла я. «Или ему тоже нужно для этого настроиться?» Демон шелохнулся. Я еще крепче зажмурилась, потянулась губами к нему и... Вместо губ меня поцеловали в лоб. «Промахнулся?» С недоумением распахнула глаза, пытаясь понять, что это сейчас было. Джар смотрел на меня с такой нежностью, что я даже моргнула несколько раз. А вот по притаившимся смешинкам в его глазах поняла, что сделал он это намеренно. «Почему?» — с досадой вырвался вопрос. «Я ценю твой порыв, правда. Но ты же боишься, а нужен поцелуй любви. Не хочу, чтобы после первого нашего поцелуя ты ощутила разочарование, что проклятие не исчезло». «А как тогда?» «Нет, ну действительно, каким образом я ему нужный поцелуй подарю, если он меня целовать отказывается?» «Не думай о проклятии. Я с радостью тебя поцелую, когда ты будешь готова и сама этого захочешь». «Я хочу снять проклятие!» — горячо заверила его. «А я хочу». Джар наклонился ко мне, и я едва удержалась от того, чтобы не отпрянуть. «Чтобы ты желала нашего поцелуя, и сердце твое замирало не от страха, а от трепета». И хоть прошептал он мне это практически в губы, поцеловал в итоге в кончик носа и отстранился. «Понятно». «Правда?» «Да. Вижу, проклятие тебе совершенно не мешает, раз готов ждать бесконечно», — бодро заключила я, тоже отступая от него. «Ну что, идем за вещами? Или подождешь меня здесь, пока я соберусь? Уже поздно. Тебя, наверное, не пропустят». «Я с тобой. Ректор в курсе, что ты переезжаешь, и ничего такого, что я помогу». «Рада». Удержал он меня. «Я готов ждать столько, сколько тебе потребуется, чтобы узнать меня лучше и научиться доверять. И я не говорил, что не буду ничего делать для того, чтобы приблизить этот момент». Щеки полыхнули жаром, и я даже не нашлась с ответом. Но он и не требовался. Приобняв меня, Джар потянул за собой. У меня вдруг на миг закружилась голова. Неужели от присутствия высшего? Правда, в следующий миг все прошло, даже бодрости прибавилось. Я покосилась на демона. «Он мне нравится?» «Ну, если не считать его свинячьей манеры при первом общении, то...» «Да, он бы мне понравился сразу». Теперь же симпатия боролась с недоверием. Вот, ну, не могла я до конца расслабиться. Все косилась и вспоминала, как вел себя демон до того, как узнал про пару. А если бы мы не оказались теми, кем оказались, он бы продолжал вести себя словно нар? Я машинально погладила Зару, которая высунула мордочку из сумки. Да мой фамильяр по сравнению с ним милейшее создание. Вот если бы не пара, то он бы даже не посмотрел на тебя. Кто-то мерзкий так и нашептывал в голове. А может, посмотрел бы, сомневался другой внутренний голос. Деревенщина-то ему зачем? А он еще до того, как понял, что ты пара, стал мягче. Ага, выдумывай, выдумывай, как пастух, который после трех бутылок на стойке русалку в озере видел. Да отвяжись! Нервно воскликнул я и прикусил язык. «Я тебя и не трогаю», — тут же отреагировал Джар. «Это не тебе, это ему». «Кому ему?» — моментально насторожился демон. «Внутреннему голосу», — вздохнула я. «Перестань!» «Беспокоюсь о ведьмочках, где они заплутали-то?» «Узнаю», — спокойно ответил Джар. «Вот только помогу тебе переехать и узнаю». Переехала я необычайно быстро. Высший просто сгреб все мои вещички и отнес в домик матери. Хорошо, моих соседок по комнате не оказалось на месте. Думаю, они сейчас толпились у Лориэль, обсуждали, куда делись опоздавшие. Может, мне тоже пойти туда? Но мысль о том, что увижу Ясарата, смутила. Не хочу его видеть. Нет, не злюсь, но... Но пока видеть Гинборгца не стоит. Ради него самого. Боюсь, как бы Джар не выкинул что-нибудь демоническое. Поэтому я походила по домику, разложила вещи в свободной комнате, устроила Заре местечко рядом с кроватью и уснула. Просто вырубилась. Странно, усталости-то вроде не чувствовала. Наверное, мои нервы, бедненькие, не выдержали столь долгого общения с высшими.